Бам-бам. Когда ствол приходит в дом жить с тобой, это значит ох, как многое. Сперва это замечают люди, что живут с тобой. Женщина, с которой живу я, начинает смотреть на меня по-другому. Все разговаривают с тобой по-другому, когда видят у тебя на штанах то приметное вздутие. Нет, дело даже не в этом. Когда ствол приходит жить к тебе в дом, то именно ему, стволу, а не человеку, который его держит, принадлежит последнее слово. И оно проходит между мужчиной и женщиной, когда они перетирают. Не всерьезно, а даже по мелочам. Она: ужин готов. Он: я не голодный. Ну ладно. Надо, чтобы он был теплым, когда я проголодаюсь. Хорошо, хорошо. Когда ствол приходит жить в дом, женщина, с которой ты живешь, начинает обходиться с тобой по-иному. Не холодно, но она теперь взвешивает свои слова, отмеряет их перед тем, как с тобой заговорить. Но ствол разговаривает и с хозяином. Говорит поначалу, что ты им никогда не завладеешь, потому как снаружи есть тьма людей, у которых оружия нет, но они знают, что оно есть у тебя. И когда-нибудь ночью они прокрадутся, словно Никодемус, и его похитят. Никто по-настоящему стволом не владеет. Ты этого и не знаешь, пока он у тебя не появляется. Если кто-то его тебе дает, то этот кто-то может взять его обратно. Другой, виде его при тебе, может подумать, что он на самом деле принадлежит ему. И он не спит, пока им не завладеет, потому как до этих пор не может заснуть. Голод по оружию, он хуже, чем голод по женщине. Потому как женщина, коли на то пошло, может невзначай снова по тебе проголодаться. А ствол? Ночами мне не спится. Я стою в темной тени, гляжу на него, поглаживаю, смотрю и жду. Через 2 дня после того, как уезжает папа Ло, мы слышим, что он был в Англии, где смотрел, как раскатывает с концертами певец. Ходит слух, что в это же время в Англии находился и шутник, но никто не может сказать, правда ли это. Последнего стукача у нас здесь распнули прямо на мусорных землях. Человек, что завозит в гетто стволы, говорит, чтобы мы ночью дожидались в контейнере с надписью «Концерт мира». Когда мы втроем попадем в док, то там пусто так, будто там недавно побывал и уехал Клинт Иствуд. Все брошено, кран не работает, прожекторы не светят, людей нет, только вода поплескивает о причал. Ящик уже ждал на месте, готовый и открытый. На датсуне Джосси Уэйлса подъехал ревун. Мы с ним и Хеклем втащили ящик на заднее сиденье, и машину загрузили настолько под завязку, тут тебе и оружие, и патроны, что ни я, ни Хекль вместе в машину уже не помещались. Тогда ревун перед тем, как уехать, оставил нам денег на такси. Но в гетто такси не ходят, особенно в комендантский час. И мы на эти деньги набираем себе жрачки в Кентукки Фрайд Чикен. Кассир ждет, пока мы уйдем, чтобы уйти самому, но поторопить нас боится. Тем вечером тот же белый, что балует с фраузером, учит меня, как стрелять. Многие сходятся из гетто, и когда он видит одного из них, то улыбается и говорит: «Чего трясешься, Тони?» Но Тони не отвечает. Никто не знает, что когда-то давно они с Тони ходили в нашу маленькую школу в Форт-Беннинге. Никто не знает, чтобы этот Тони вообще ходил в школу. Он ставит мишень и говорит, чтобы я стрелял. А потом человек, который завозит в гетто стволы, смотрит на меня и улыбается. Ревун говорит белому, что папа Ло теперь не такой сильный. Но белый слова ревуна понимает плохо. Он только кивает, смеется и говорит «усек». А потом смотрит на Джосси Уэйлса, чтобы тот все ему повторил медленней. И все равно смеется даже над тем, что не смешно. От этого лицо Джосси Уэйлса смурнеет еще больше, потому что все знают, как он гордится, что умеет хорошо говорить. Белый говорит, что мы тут все боремся за свободу от тоталитаризма, терроризма и тирании. Но никто не знает, что эти слова означают. Я смотрю на других ребят. 2 младше меня, 5 старше, включая Демуса и Ревуна. Все мы темнокожие, все терпеть не можем причесываться. Все носим хаки, габардин или штаны из брезентухи с закатанной до колена правой штаниной. А из заднего левого кармана торчит тряпица, потому как от этого стильный вид. Кто-то носит вязаные разноцветные беретки Тема, но не все. Потому как Тем носят Раста, а Раста вроде как примыкают к социалистам. Этот самый сицилизм — очередной изм, надоевший так, что даже певец написал об этом песню. Затем Белый говорит о том, как кое-кто свой хорошо подвешенный язык пускает на агитацию людей, и как тоталитаризм всегда происходит от согласия. А мы киваем, будто бы понимаем его. 9 раз он произносит слово «хаос». Он говорит, что страна когда-нибудь поблагодарит нас за это, и мы снова киваем, как от понимания. Но Джесси Уэйлс хочет чего-то большего, чем эта партийная возня. Мне думается о том, что он всегда пахнет как-то иначе, пусть даже его женщина одевает. Запахом вроде чеснока и серы. И после повторного показа, как нужно стрелять, Джесси Уэйлс говорит, что мы собираемся в Рему, потому что нигеры там чего-то распоясались. «Надо бы приопустить тех заносчивых черномазиков», — говорит со смехом Белый и уезжает на внедорожнике. Опять эта Рема. Всегда между ЛПЯ и ННП. Между капиталистами и социалистами. Джесси Уэйлс говорит Белому, что он сам никакой не ист, что он поумнее их всех и сделает, чего от него хотят, если его потом оставят в покое в Майами. Белый говорит, что не разбирает, о чем там буровит Джесси, но склабится, будто знает какой-то лукавый секрет, известный ему и дьяволу. Прошла молва, что люди из Ремы ропщут от того, что ЛПЯ вложила деньги, консервы и починила канализацию в Копенгагене, а у них нет. И что, может, настала им пора реально присоединиться к ННП и превратить 8 проулков в 9? Все это рассказывает Тривун, когда мы возвращаемся к лачуге возле железной дороги. Все это он говорит, замешивая притом белый порошок с эфиром и нагревая смесь зажигалкой. После чего втягивает смесь ноздрёй и дает попробовать сперва мне. Мы едем в Рему на Датсуне. Я хватаюсь за дверь, а она как будто мягкая, и воздух проходит мне через волосы, словно 200 женских пальцев гладят мне соски. Так, наверное, чувствует женщина, когда ты сосешь ей сиси. Голова кружится в хмельном вихре, как будто я разгуливаю без головы, и темная улица становится темней, а желтый свет фонарей желтей, а та девчонка в доме через улицу пробуждает такую похоть, что мне тесно в своих штанах, и хочется трах-трах-трах, трах-трах-трах каждую женщину на свете. Я протрахаю насквозь мисс Ямайку, а когда у нее из манды полезет лялька, то я затрахаю и ее, надавлю на спусковой крючок и расстреляю весь белый свет. Но я хочу трахаться, а у меня больше не стоит. Не стоит, не стоит! Это, наверное, из-за смеси. Кокс или Герыч, не знаю. Не знаю, нихера, бомбоклад, и скорее бы уж машина приехала куда надо. А то она тащится, как улитка. Хочется распахнуть дверь и выскочить, и бежать всю дорогу вперед, а затем обратно, и снова бежать. Так быстро, что я лечу и хочу трах-трах-трах, но не стояк. Не стояк! А радио в голове играет убойный песняк, который по радио никогда не играется. И я сейчас держу ритм, дикий ритм. А другие ребята в машине тоже его ощущают и тоже это знают. А я гляжу на ревуна, который смотрит на меня и тоже знает. А я могу поцеловать его в засос и застрелить за то, что он жопник. И снова хохотать, хохотать. А машина врезается в холм, и мы как будто на небеса. Но нет. Хотя да, на небеса. И Датсон летит тоже. А голова у меня превращается в шар. И тогда я думаю о Реме. И как те, кто там живет, должны получить от нас урок. И я хочу, чтобы они его так реально затвердили, что хватаю и передергиваю затвор у М-16. Но на самом деле хочу схватить на улице мальчишку и свернуть ему шею. Так вот крутить, крутить, крутить, пока она не отскочит пробкой, и тогда я зачерпну крови, разотру ее по лицу и скажу: «А ну, козлы! Кто сейчас себя неприлично ведет?» И буду трах, трах, трах. Но у меня не стояк. Не стояк. А Датсон скрежещет тормозами. И не успевает Ревун что-то сказать, как мы выскакиваем и бежим по улице. А улица мокрая. И улица — это море. Хотя нет, улица — это небо. И я лечу сквозь него и могу слышать свои шаги. Как будто они чьи-то чужие. И шлепают по тротуару, как выстрелы. И вот я в кинотеатре с Джесси Уэйлсом, потому что показывают инфорсера про Гарри Каллахана и еще какого-то плохого парня, потому что пацан со стволом — мужик, а не пацан. И каждый раз, когда Клинт Иствуд стреляет в пацана, Джесси Уэйлс поет: «Люди, вы готовы?» А мы поем: «Боу!» И палим по экрану, пока он не становится как решето, и ничего не видно из-за дыма. Тут все выбегают из кинотеатра, но понимают, что пускай лучше фильм идет. Или мы вломимся в аппаратную и наведем там шороху. И перед тем, как стрелять снова, я вспоминаю, что мы в полях Ремы, а не в киношке. И мы стреляем в дом и магазин, который еще открыт. А люди там мечутся и вопят: «А, суки, бегите, бегите, стрелки приехали на разборку. Всех вас нах!» но попадать во всех не получается, чтобы насмерть. И от этого я просто реально-реально схожу с ума. И все так же хочу трах-трах-трах. И не знаю, почему я так до одури хочу трахаться. Но стояка все-таки нет. Я загоняю одну из девчонок, хватаю ее и кричу. «Я тебя сейчас порешу!» И хочу это сделать, но ревун хватает меня и лупит по лицу рукояткой своего ствола и говорит. «Ты че, ебудался?» «Это просто предупреждение. Но я хочу убить и его». Но он уже дает сигнал к отходу, потому как говнюкам время хоть и слабо, но у одного или двоих здесь тоже есть стволы. Но кому есть дело до этих мудаков из Ремы? Пули отскакивают от меня, как от Супермена. На мне «С» с груди Супермена и «Б» с пояса Бэтмена. Мы видим пацана и гонимся за ним, но он юркает, как мышь, в норку величиной только для мыши. Я кричу жопошнику выйти и принять смерть реально как мужчина. И я безумно хочу его убить. Хочу убивать, убивать, убивать. После чего появляется собака, и я бегу за собакой. Мне нужно ее убить. Я хочу убить эту собаку. Убить собаку. Джосси Уэйлс и другие бегут к машине и ловят пацана. Пинают его в спину, в голень, в жопу и говорят. Это тебе за всех козлов время, которые хотят подстелиться под ННП, понял? Так что запомни, сука, у нас есть стволы, и мы знаем, с кем ты. И пинают его снова, и он убегает. А я хочу его застрелить, и ревун смотрит на меня, а я хочу застрелить его. Хочу реально его застрелить сейчас, прямо сейчас. Но ревун говорит. А ну, бомбоклад мухой на заднее сиденье, иначе тебя тут так напичкают пулями, что на ветру свистеть будешь. А я не понимаю. Потому что когда я хочу трах, то хочу трах-трах-трах. А когда убивать, то хочу убивать-убивать-убивать. А теперь понимаю, что я не хочу умирать. И боюсь-боюсь-боюсь. И никогда так не боюсь, как сейчас. И сердце колотится реально-реально-реально быстро. Но я прыгаю на заднее сиденье и думаю о стрельбе. И как оно ощущается лучше хорошего. И как мне сейчас лучше, чем хорошо. И как я только что начал думать, что мне лучше, чем хорошо, а я начал уже не ощущать себя так хорошо. Уезжать из этого рыбного городка, никого не убив, дает ощущение, как если бы кто-то чувствовал, что кто-то умер, и непонятно почему. Особо как-то ничего не чувствуешь, но все-таки. И темнота уже не была такой темной, а езда никогда не была такой длинной, хотя здесь не так уж далеко. И я знал, что ревун на меня злится. И я подумал, что он может меня убить. И убить всех, и весь Копенгаген с его серостью, ржавью и грязью. И я это ненавижу. И не знаю, почему. Потому что это все, что я знаю. И все, о чем я думаю, это когда я курю эту штуку, все выглядит так хорошо. И каждая дорога красивая, а каждую женщину я хотел бы тут же оттрахать. А когда стрелял из ствола, то мог убить всех. И это было самое клевое убийство. А теперь его вот нет. И красное уже не такое красное. Синее — не самое синее. А ритм — не самый сладкий ритм. И от всего этого пробирает грусть. Но было также что-то, чего я не могу описать. И я хочу одного. Снова чувствовать себя хорошо. И прямо сейчас. И папа Ло вызверился, как безумный, с криком, кто, мол, давал Джосси Уэйлсу и ревуну позволение наводить шорох время? «Кто, бля, спрашивается? Ты кого, — говорит, — ослушался?» И похоже было, что папа Ло сейчас Джосси Уэйлса ударит. Но тут он видит нас, меня и стволы. Не знаю, что он такое думает, но, наверное, что-то тяжелое, потому как уходит. Но сначала говорит всем, каждому и как бы никому, что когда-нибудь у нас полностью израсходуются люди, которые убивают. Джосси Уэйлс шипит и уходит трахать свою женщину. Или играться со своим отпрыском. Женщина, с которой жил я, смотрит на меня так, будто прежде никогда не видела. Она права. Такого меня она не видела никогда. Наступает 76-й год и приносит с собой выборы. Человек, что завозит в гетто стволы, дает ясно понять, что правительству социалистов больше не бывать. Сначала все здесь будет гореть адским пламенем под стон проклятий. Нас посылают на отстрел двух из восьми проулков, но потом посылают и дальше. На рынке Коронейшн мы подходим к продавщице и модно одетой женщине, Вроде как она из богатого района. И стреляем ту и другую. На завтра идем на кросс-роудс. Прямо там, где центр трется об окраину. Врываемся в магазин посуды и устраиваем пальбу. Еще через день останавливаем автобус, идущий из западного Кингстона в Святую Екатерину. Начинаем грабить и нагонять страху. Но тут женщина-полицейский кричит нам прекратить. Так, будто она Старский или Хатч из комедийного боевика Филлипса. Она не успевает вовремя вытащить ствол, и мы выволакиваем ее из автобуса, а автобус уезжает. Под придорожным кустом мы стреляем в нее 6 раз, а мимо едут машины. Когда мы стреляем, ее тело исполняет танец пуль. А до этого Джосси Уэйлс делает то, что заставляет меня сглатывать блевотину, которая просится наружу. Попало такого бы не допустил. А Джосси машет перед нами стволом и обещает, если мы проболтаемся, нас покарать. Женщина, с которой я живу, смотрит, как я меняюсь. Но мне нет ни до чего дела, если я не курну. И скоро ревун дает мне понять, что между мной и моей затяжкой стоят козлы, которых нужно умертвить. Мне требуется награда. Что-то, чтобы снять депрессуху. Это теперь и случается. Ты или куришь, или грезишь насчет обкурки. И грезишь так, будто бы кто-то умер, и его не возвратить. По Ямайке идет молва, что преступность распоясалась. Страна катится к чертям. Безопасности нет даже в зажиточных районах, а ННП теряет власть над страной. До выборов 2 недели, и папа Ло посылает нас в каждый дом, чтобы напомнить людям, как надо голосовать. Один из пацанов говорит, что не собирается слушаться папы Ло. Джосси Уэйлс мог бы прошипеть и пробурчать что-нибудь двусмысленное. Но Джосси Уэйлс никогда не забывает, что папа Ло стал папой через то, что был самым жестоким и крутым авторитетом в гетто. Папа Ло подходит прямо к пацану и спрашивает, сколько ему лет. 17, — говорит пацанчик. «Ну, значит, к 18 заживет», — говорит папа Ло и стреляет ему в ступню. Тот вопит, подпрыгивает и снова вопит. «Совсем озверели!» — кричит еще один рядом с ним. «Забыли, кто в стране власть?» «А, так ты забыл, кто?» — говорит папа и наводит на него ствол. Тот весь трясется и головой так отчаянно мотает. «Папа Ло, ты Дон из Донов!» А папа Ло смеется, когда видит, что он еще и струю под себя пустил. «Ну-ка, подлизывай», — говорит. Мальчишка на секунду обомлел, а папа Ло стреляет рядом и говорит. «Или ты подлижешь за собой саки, или мы подмоем за тобой кровь». И пацан, видя, что он не шутит, встает на коленки и начинает вылакивать свои ссаки, как ошалелый кошак. И вот мы заходим в улицу, пинаем открытую дверь, вышибаем запертую, и там какой-то старик, всего один и полубезумный, говорит, что ни за кого не голосует. И тогда мы выволакиваем его из дома, снимаем с него рубаху со штанами и сжигаем их. А потом сдираем и трусы, и тоже их сжигаем. Пинаем его пару раз и говорим, чтобы он хорошенько подумал. Голосовать ли ему? И за кого? Иначе мы начнем жечь вещи в доме. А женщина, с которой я живу, спрашивает, придут ли вот так же за ней, потому как ЛПЯ и ННП одинаковое дерьмо. Я говорю, может, и придут. И она тогда больше не говорит мне ни слова. Но когда приходит тот белый, а за ним человек, что завозит в гетто стволы, они разговаривают с Джосси Уэйлсом, а не с папой Ло. Папы даже и в гетто толком не бывает. Он почти все время ошивается с певцом. Ночь. В декабре здесь прохладней. Певец у себя в доме. Живет, поет и играет. Вся Ямайка и все гетто судачат, как он решил устроить концерт за мир «Улыбнись, Ямайка». Хотя все это пропаганда ННП. А его дом ночью и днем стережет команда «Эхо». Плохие парни, которым платит ННП. Полиции никакой, кроме одной машины, которая останавливается, когда стемнеет. Внутрь никто не заходит. И почти никто не выходит наружу. Я смотрю, как проезжает машина, и вижу, как в комнате загорается свет. Гаснет и снова загорается. Смотрю, как приходит и уходит менеджер. Невысокий, плотный. И какой-то белый с коричневыми волосами. Певец как-то сказал, что жизнь для него ничего не значит, если он не может помочь большому числу людей. И он им помогает. Но он только дает им то, что им нужно. А молодым ничего не нужно. Они просто хотят все. Мы поем другие песни. Песни молодежи, которые записывают свои песни не по карману. И мы скачем под реальный рок-ритм, неотесанный и страшный, потому как танцуют только женщины. И мы поем песни, которые приходят нам во сне, что если лететь, как молния, то и рушиться будешь, как гром. Певец-то думает, что Джонни Рудбой какой был, такой и есть. Но Джонни меняется, и этот Джонни за ним еще когда-нибудь придет. Перед вечером я вижу, как певец курит травку с папой Ло, а затем дает конверт человеку, что щемится с шотошерифом. И даже люди крупнее меня недоумевают, что такое замышляет этот сумасброд с дредами. Этот певец думает, что если он вышел из тех же мест, что и мы, то он понимает, как мы живем. Ничего он не понимает. Все они одним миром мазаны. Все так думают после того, как уедут и возвращаются обратно, что все здесь осталось в том же виде, как когда они уехали. Но мы другие. Мы жестче, чем он. И нам все по боку. Он сбежал отсюда до того, как сделался таким, как мы. Ну а мы? Мы тут самые крутые, плохие парни. Мать Хекля как-то вышла из дома, когда мы караулили угол улицы и играли там в домино. И кто-то сказал, как она старая может так себя вести? Ведь знает, что мы здесь. И он шваркнул ее по лицу и сказал, не смей проявлять неуважение к рудбоям, когда они на улице. Она и утерлась. Женщина, с которой я живу, спрашивает, буду ли я так же с ней обращаться. Но я ничего не сказал. На женщин у меня рука не чешется. Чего их бить? Я просто хочу дармового кокса. Больше ничего и не надо. Позавчера иду я мимо дома какой-то женщины. Смотрю, выходит ревун, голый, и подходит к колонке там, сзади. Стягивает с хера гондон, отбрасывает и начинает подмываться. Всем известно, гондоны до таблетки от беременности — все это козни белых, чтобы извести всех темнокожих. А ему и нет ничего. Я смотрю, как он снимает очки, моет себя во всех местах мочалкой с мылом, будто и колонка, и дерево здесь для него одного. Хотя этот дом даже не его постоянной женщины. И мне захотелось... Нет, не оттрахать. Я жопничество на дух не переношу. А просто войти в него тайком, как Даппи. Двигаться, когда двигается он. Дрыгаться и елозить вместе с ним. Попердывать тоже вместе. Чуток выходить, а потом бам! С новой силой прямо внутро, где мягче, жарче и податливей. То быстрей, то медленней. А затем захотел стать еще и женщиной, чтобы стонать. Нынче я смотрю за домом певца один. Хотя в другое время нас обычно несколько. Коренастый с большим ртом, который ему за менеджера, скорее всего, думает, что мы всего лишь шоблы из ребят, которые здесь то ли побираются, то ли думают надыбать травки, то ли мечтают, чтобы их заметили и позвали сыграть. Но все равно к нам приглядывается. А мы возвращаемся в гетто, и Белый, который его вроде как знает, рассказывает нам о каждой комнате в его доме. У всех здесь есть своя цена, даже у тех, кто под ним. И в какой-то момент они расходятся на перерывчик, точнее, на большой такой перерывище. Может, даже с выездом на грёбаную дискотеку с отрывом где-нибудь мля в Кингстоне усекли? Что в доме только один вход и один выход. Что хозяин устраивает себе перерыв где-то в 9:00, 9:15 и идет на кухню один. Детей никаких в доме нет. А все, кто надо, или в студии, или собираются расходиться. Что со ступеней вверх на кухню четкий обзор. Но нам надо обдать все как душем, чтобы наверняка. Так что двое за рулем, двое заходят внутрь, а четверо зачищают конуру снаружи. Мы не совсем понимаем, что он такое говорит. И Джосси Уэйлс разъясняет, что он насчет зачехлить кобуру снаружи. Дурь какая-то. Америкос опять краснеет, а тот, что завозит в гетто стволы, разъясняет, наконец, что он имеет в виду окружить дом и прочесать участок. Теперь ясно. Нам показывают фото. Певец на кухне. Он сам. Затем Белый, который управляет лейблом. Он же в студии. От крепкой травы шары выпучены. Видно, что пропёрло. А с ним новый гитарист аж из Америки. Успел уже трахнуть одну тёлку, а заодно её сестру. Сидит на колонке так, будто он сам певец. И уж подустал от самого певца. Вся Ямайка в ожидании концерта «Улыбнись, Ямайка». Даже кое-кто из гетто собирается. Папа Ло говорит, что хотя оно и пропаганда ННП, но на певца сходить надо. Ну, а я думаю лишь о том, что осталась всего одна ночь, и я перестану голодать. Еще одна ночь, и я сниму у себя с груди С Супермена, а с пояса Б Бэтмена.